и тоска его была настолько всеобъемлющей, что он временами забывал, в каком жутком месте он находится. Он знал, что она ждет его, и жил только надеждой когда-нибудь ее разыскать. Он мечтал о побеге, хотя и знал, что побег невозможен. Сумасшедший дом охранялся так, как будто там содержались невесть какие государственные тайны. Он был свидетелем нескольких таких попыток. Они были обречены на неудачу. Несчастных ловили еще до того, как они успевали вдохнуть воздух свободы. После этого их заточали в карцер на самом дне шестиметрового погреба. Ужасы этого наказания никто и никогда не описывал, поскольку оттуда не возвращались. Постепенно он начал ненавидеть своих тюремщиков. Его самого дивила глубина этого чувства. Темная страсть эта была настолько безграничной, что иногда пугала его. Он понял, что ненависть — еще более могучая природная сила, чем его редкостный дар. Сгусток черного света, не только испепеляющий все на своем пути, но и разъедающий душу его носителя. Он ненавидел охранников так, что силу этой ненависти можно было сравнить разве что с силой его любви к Генриетте. Но он остерегался их провоцировать, поскольку знал, что он целиком и полностью в их напрочь лишенной милосердия власти, что им не надо даже особого предлога, чтобы одним метко направленным ударом дубинки отправить его в царство теней. Он наверняка не дожил бы до конца года, если бы не вмешательство Юлиана Шустера. С каждым новым рассветом, просыпаясь в ожидании неминуемых ужасов, он чувствовал, что силы его все более и более истощаются. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что их содержали в этом доме не для того, чтобы спрятать подальше от глаз, как это делали везде и во все времена с сумасшедшими и уродами. Их попросту уничтожали. Охранники избивали их до крови за малейшую оплошность. Они отнимали у них еду, чтобы ускорить их гибель. Буйных держали в клетках. Кое-кого показывали любопытным. За грош они могли поглазеть, кто там сидит за решеткой. Последняя зима была страшной холодной. Чуть не каждое утро кого-то находили замерзшим насмерть, прижавшимся в последнем объятии к брату по несчастью в надежде хотя бы чуть-чуть согреться, иногда с блаженной улыбкой на устах, наводящей на мысль, что смерть пришла к ним как спасительница, с ласковыми словами и приглашением в Царство Небесное, о котором они при жизни даже не слышали. Эркюль с легкостью читал самые тайные мысли этих несчастных, отбросов человечества, поскольку мечты и сокровенные желания не оставляли их до самого конца. Желания были самыми простыми. Наесться досыта. Хотя бы раз вдохнуть глоток свободы, затеряться в человеческой толпе. Он слышал их безумные мысли, чувствовал их безнадежную тоску по любви и теплу, тоску немых по языку, тоску озноба по теплу. Он слышал их беззвучные мольбы о том, что они тоже люди. Он угадывал отчаянную надежду выспаться хотя бы ценою смерти. Одной чешке, угодившей в дом презрения только потому, что она за последние 10 лет не сомкнула глаз, и еще потому, что диагноз андромании и истерии нужен был ее опекуну только для того, чтобы избавиться от нее под благовидным предлогом. Когда в это холодное пасхальное утро появились иезуиты и нашли его на цепи, словно собаку, покрытого гнойными ранами, он не был уверен, что это не галлюцинация, одна из бесконечного ряда его собственных и чужих галлюцинаций, одолевавших его изо дня в день. Казалось, ему осталось совсем немного. Может быть, это были его последние дни. Он сам не раз чувствовал за спиной дыхание ангела смерти, когда тот совершал свой ночной полет, чтобы захватить с собой кого-то, кто, по его мнению, заслужил эту последнюю милость. Он понимал, что только жажда мщения заставляла все еще биться его сердце в эти дни.